39. Ангел смерти. На этом месте поразительное видение, представшее взору Атоса, было прервано сильным шумом, донесшимся от ворот. Вслед за тем послышался топот лошади, скакавшей вдоль по аллее, что вела к дому. Топот затих, и до комнаты, в которой граф находился во власти этих жутких грез, долетели необычно громкие и оживленные восклицания. Атос не тронулся с места. Он с трудом повернул голову к двери, чтобы отчетливее слышать, что происходит снаружи. Кто-то тяжело поднялся на крыльцо. Лошадь, с которой только что спрыгнул всадник, повели в конюшню. Шаги, медленно приближавшиеся к спальне Атоса, сопровождались какими-то вздохами. Отворилась дверь, и Атос, повернувшись на звук открываемой двери, едва слышно спросил. «Это африканская почта, не так ли?» «Нет, господин граф», — произнес голос, заставивший вздрогнуть Атоса. «Гримо?» — прошептал он, и холодный пот хлынул по его впалым щекам. На пороге показался Гримо. Это был уже не прежний Гримо, молодой своим мужеством и своей преданностью. Не тот Гримо, который первым прыгнул в баркас, поданный к пристани, чтобы отвезти Рауля на королевский корабль. Это был суровый и бледный старик, покрытый пылью одежды с редкими побелевшими волосами. Он дрожал, прислонившись к косяку двери, и едва устоял на ногах, увидев издали в мерцающем свете лампы лицо своего господина. Эти два человека, столько лет прожившие вместе, привыкшие понимать друг друга с одного взгляда, умели скупо выражать свои мысли, умели безмолвно высказывать многое. Эти два старых солдата, соратника, в равной мере благородные, хотя неравные по происхождению и положению, оцепенели, взглянув друг на друга. В мгновение ока они прочитали друг у друга в глубине сердца. На лице Гримо застыла печаль скорби, ставшая для него привычной. Теперь он также разучился улыбаться, как некогда говорить. Атос тотчас же понял, что именно выражает лицо этого старого преданного слуги. Тем же тоном, каким он во сне говорил с Раулем, он спросил. «Гримо, Рауль умер?» За спиной Гримо столпились другие слуги. Они жадно ловили каждое слово, не сводя глаз с постели больного. Все они слышали этот страшный вопрос, за которым последовало тягостное молчание. «Да», — ответил старик, выдавливая из себя единственный слог и сопровождая его глухим вздохом. Послышались жалобные стенания слуг. Комната наполнилась молитвами и сдержанным плачем. А умирающий отец, между тем, отыскивал глазами портрет своего умершего сына. Для Атоса это было как бы возвращением к прерванным грезам. Без стона, не пролив ни единой слезы, терпеливый, полный смирения, точно святой мученик, поднял он глаза к небу, чтобы еще раз увидеть возносящуюся над горами Джиджели, столь дорогую для него тень, с которой он расстался в тот момент, когда прибыл Гримо. Глядя упорно вверх, он снова, несомненно, возвратился к своему видению. Он, несомненно, прошел весь тот путь, по которому его вело это страшное и вместе с тем столь сладостное видение. Потому что, когда он на минуту открыл закрывшиеся было глаза, на лице его светилась улыбка. Он только что увидел Рауля, ответившего ему такой же улыбкою. Сложив на груди руки, повернувшись лицом к окну, овиваемый ночной прохладой, приносившей к его изголовью ароматы цветов и леса, Атос погрузился, чтобы больше не возвращаться к действительности в созерцание того рая, который никогда не предстает взору живых. Атоса вела чистая и светлая душа его сына, и на том суровом пути, по которому души возвращаются на небо, все было для этого праведника благоуханной и сладостной мелодией. После часа такого экстаза он с трудом приподнял свои бледные, как воск, худые руки. Улыбка не покидала его лица, и он прошептал тихо, так тихо, что их едва можно было расслышать, два слова, обращенные к Богу или к Раулю. «Я иду». После этого его руки медленно опустились на постель. Смерть была милостива и ласкова к этому благородному человеку. Она избавила его от мучений, агонии, от последних конвульсий. Отворив благосклонной рукой двери вечности, она пропустила в них эту великую душу, достойную и в ее глазах глубочайшего уважения. Даже уснув навеки, Атос сохранил спокойную и искреннюю улыбку, которая так украшала его при жизни, из которой он дошел до самой могилы. Спокойствие его черт и безмятежность кончины заставили его слуг еще довольно долгое время надеяться, что хотя он в забытии, но тем не менее жив. Люди графа хотели увести с собою Гримо, который издали не сводил глаз со своего господина, с его лица, покрывшегося мертвенной бледностью. Он боялся приблизиться к графу, опасаясь в благочестивом страхе принести ему дыхание смерти. И хотя он валился с ног от усталости, он все же отказался уйти и сел на пороге, охраняя своего господина, словно бдительный часовой. Он ревностно подстерегал его первый взгляд, если он очнется от сна, или последний вздох, если ему суждено умереть. В доме все стихло. Каждый берег сон своего господина. Прислушавшись, Гримо обнаружил, что граф больше не дышит. Он приподнялся со своего места и стал смотреть, не вздрогнет ли тело Атоса. Ничего. Ни малейших признаков жизни. Его охватил ужас. Он вскочил на ноги и в то же мгновение услышал шаги на лестнице. Звон шпор, задеваемых шпагой, воинственный, привычный для его слуха звук, остановил его, когда он собрался уже направиться к постели Атоса. Голос, еще более звонкий, чем голоса меди и стали, раздался в трех шагах от него. «Атос! Атос! Друг мой!» — звал этот взволнованный голос, в котором слышались слезы. «Господин Д'Артаньян!» — пролепетал Гримо. «Где он?» — спросил мушкетер. Гримо схватил его руку своими костлявыми пальцами и указал на постель. На белой подушке, своей свинцово-серой бледностью, какая бывает лишь у покойников, выделялось лицо навеки уснувшего графа. Д'Артаньян не выразил своего горя ни рыданиями, ни стонами. Он тяжело дышал, ему не хватало воздуха. Вздрагивая, стараясь ступать бесшумно, с невыразимой болью в сердце, он на носках подошел к постели Атоса. Он приложил к его груди ухо, он приблизил к его рту лицо. Сердце было безмолвно, дыхания не было. Д'Артаньян отшатнулся. Гримо, напряженно следивший за ним глазами, Гримо, которому каждое движение Д'Артаньяна говорило так много, робко подошел к постели покойного, склонился над нею и приложился губами к простыне, покрывавшей окоченевшие ноги его господина. Из покрасневших глаз верного слуги скатились крупные слезы. Д'Артаньян, прожив жизнь полную потрясений, не видел никогда ничего трогательнее отчаяния этого старика, безмолвно плакавшего, склонившись над мертвым. Капитан неподвижно смотрел на этого улыбающегося покойника, который, казалось, и сейчас еще продолжает думать о том, чтобы даже по ту сторону жизни ласково принять своего друга, того, кого он после Рауля любил больше всего на свете. Как бы в ответ на это последнее проявление гостеприимства, Д'Артаньян закрыл ему дрожащей рукой глаза и поцеловал его в лоб. Затем он сел у изголовья его кровати, не испытывая ни малейшего страха перед покойником. 35 лет продолжалась их дружба, и на протяжении всего этого времени Д'Артаньян не видел с его стороны ничего, кроме нежности и искреннего благожелательства. И капитан с жадностью погрузился в воспоминания, которые волной нахлынули на него. Одни безмятежные, полные очарования, как улыбка на благородном лице покойного графа, другие мрачные, унылые и холодные, как его глаза, закрывшиеся навеки. Внезапно поток горестных переживаний, с каждой минутой нараставший в его сердце, захлестнул его. Не в силах совладать со своим волнением, он поднялся на ноги и, принудив себя выйти из комнаты, где застал мертвым того, кому нес весть о смерти Портоса. Он разразился такими душераздирающими рыданиями, что слуги, которые, казалось, только и ждали этого взрыва долго сдерживаемого горя, ответили на него плачем и причитаниями, а собаки — жалобным воем. Один лишь Гримо был по-прежнему нем. Даже в бесконечном отчаянии он боялся осквернить своим голосом смерть, боялся потревожить сон своего господина, чего он никогда не делал при его жизни. Кроме того, Атос приучил его обходиться без слов. На рассвете Д'Артаньян, всю ночь мерившись шагами залу нижнего этажа, кусая, чтобы заглушить вздохи свои сжатые в кулак руки, еще раз поднялся в спальню Атоса и, дождавшись, когда Гримо повернул голову в его сторону, сделал ему знак выйти за ним, что верный слуга и исполнил бесшумно, как тень. Дойдя до прихожей, он взял за руку старика и сказал: «Гримо, я видел, как умер отец. Теперь расскажи, как умер сын». Гримо вытащил из-за пазухи толстый пакет, на котором было написано имя Атоса. Узнав руку герцога де Бафора, капитан сломал печать, и при первом голубоватом свете занимающегося дня, шагая взад и вперед по обсаженной старыми липами тенистой аллее, на которой еще виднелись оставленные покойным графом, бродившим здесь следы, углубился в чтение содержавшегося в пакете письма.